имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня последнее воскресенье перед Великим Постом, прощенное воскресенье. И Церковь в этот день вспоминает события, связанные с изгнанием первых людей из рая. В книге «Бытия» говорится о том, что люди, согрешившие пред Богом, вкусившие от древа познания добра и зла, отступившие от Богом установленного правила жизни, были изгнаны из рая. Они были изгнаны для того, чтобы никогда не могли питаться от древа жизни, которое также росло в райском саду. И именно вкушение от этого древа жизни давало людям бессмертие. Мы никогда точно не будем знать, что это за древо жизни. Какая духовная реальность скрывается под этим образом? Древний текст доносит до нас упоминание об этой духовной реальности, но ее не раскрывает. Если люди в раю имели бессмертие, то источником этого бессмертия мог быть только Бог. Древо жизни – это есть некий способ передачи божественной благодати, божественной силы, божественной энергии, частицы божественной жизни человеку. И эта передача благодати могла осуществляться только тогда, когда человек жил в соответствии с установленным Богом законом, правилом жизни. Нарушив это правило, человек был отлучен от древа жизни. И как замечательно повествует книга «Бытия», ангел был поставлен с огненным мечом у дверей рая, чтобы не допустить человека к древу жизни. Человек вынужден был поддерживать свое физическое существование, возделывая землю. Как в той же Библии сказано, в поте лица своего, добывая хлеб. И все развитие человеческой истории пошло по иному пути. Все было направлено на то, чтобы сохраниться человеческому роду. Борьба за выживание, за существование, за продолжение рода стала главной целью человеческого бытия. И какое же огромное место в этом целеполагании было отведено добыче хлеба насущного. Под хлебом нужно подразумевать не только кусок хлеба и не только даже пищу, а все необходимое, что нужно человеку, чтобы сохраниться, выжить, продолжить свой род. На этом пути люди начали с самого простого, а сегодня достигают невероятно сложного. Но смысл исторического развития от этого не меняется. Все направлено на то, чтобы сохраниться, приумножиться, увеличить свою силу. Трудно сказать, каким было бы человечество, если оно бы не пошло по этому пути. Но оно сделало этот шаг. И на пути добывания хлеба насущного существовало и существует огромное количество проблем. Нам достаточно с вами включить телевизор и посмотреть программу новостей. И понять, что все в конечном итоге вращается вокруг этой проблемы. Все самые великие идеи, которые появляются, политические программы, правительственные решения. Все направлено на достижение этой цели. В конце концов, забота об экономике – это забота о хлебе насущном. А забота о социальном благоустройстве – это забота о том, чтобы люди, добывая этот хлеб, не становились врагами, не теряли человеческого лица. А где же основная цель бытия, ради которой человек был создан Богом? Жить в раю, в общении с Богом. Эта цель ушла. Но есть еще некая проблема, которая была вызвана этим нарушением божественного закона жизни. Человек, добывая хлеб насущный, вкушая этот хлеб, вкушая все блага земные, очень часто в этом потреблении благ и видит высшее наслаждение и высшую цель. И если в древности благом и наслаждением был действительно кусок хлеба, который не давал человеку погибнуть, то сегодня, когда хлеба много, человек видит цель своего бытия в том, чтобы потреблять эти блага как можно больше, в том числе и хлеба вкушать, уже не только хлеба, а явств, и потреблять все, что только можно потребить. И как можно больше потребить, и получить удовольствие в жизни. Совершенно не случайно, именно в этот день мы слышали с вами отрывок послания апостола Павла к римлянам, который завершается удивительными по силе словами. И облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоть. А что же такое похоть? А похоть плоти – это и есть разрушение внутреннего баланса сил человеческих, нарушение целостности человеческого бытия. Когда забота о плоти захватывает всего человека, когда забота о духе как будто бы исчезает или перемещается на периферию жизни, вот это поглощение внимания, сил, воли, чувств, стремлением удовлетворить потребность плоти и есть похоть. Как замечательно апостол Павел одно противопоставляет другому. Попечение о плоти есть некий закон бытия, закон падшего человечества. Ведь нету древа жизни, а потому же нужно пищить о своей плоти, заботиться о ней, иначе прекратится род человеческий, иначе человек не выживет. Попечение о плоти есть разумное и богоугодное дело, уж сколь скоро человек отлучен был от древа жизни. Но как легко Богом благословленное попечение о плоти превратить в похоть. Нам даются с вами дни Великого Поста именно для того, чтобы мы обо всем этом подумали. Подумали о том, что является нашим главным целеполаганием. Куда устремляются все наши силы. Силы ума, воли, чувств. Ради чего мы живем. Чем мы отличаемся от наших меньших животных братьев. Где место нашей заботе о внутренней жизни? И не превращаем ли мы законное попечение о плоти в похоть плотскую, в служение этой плоти, как высшей ценности бытия. Пост, который предстоит всем нам пройти, дает возможность о многом подумать и многое духовно переосмыслить и многое понять. И шаги, которые мы будем делать во время постного поприща, даже самые маленькие, незначительные шажки, направленные на преодоление похоти плоти, будут давать нам надежду, сопровождать нашу жизнь внутренним, радостным, духовным опытом. А как важна надежда! Без нее невозможно жить. Без этой надежды на достижение подлинных целей бытия действительно можно превратиться в животное и потерять всякую перспективу жизни. Сегодня, по стечению календарных обстоятельств, мы празднуем 20-й праздник Сретения Господа нашего Иисуса Христа. Мы вспоминаем о том событии, когда Мать Спасителя, Дева Мария, принесла его по обычаю в Иерусалимский храм на 40-й день после его рождения. И как младенца встретил старец Симеон и пророчица Анна, тот самый старец, который долгие десятилетия ждал пришествия в мир Спасителя, надеялся на встречу с ним. Эта надежда оправдалась. Он взял на руки младенца Господа и Спасителя и произнес дивные слова, которые мы повторяем в храме каждый день: «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром». Прославляя это снисхождение Божие к старцу, мы одновременно обретаем силы, чтобы надеяться на нашу встречу с Богом, которая возможна только тогда, когда похоть плоти не станет лейтмотивом нашей жизни, когда похоть плоти не поработит все наши мысли и чувства, но когда законное попечение о плоти оставит нам прожизненное пространство для работы ума, воли и чувств, для внутреннего делания и молитвы, которые только и способны привести нас к встрече с Господом, то есть к достижению цели нашей жизни, к возвращению в рай, к древу жизни. Пусть Господь нам поможет именно так провести великие дни Спасительной Четыридесятницы, чтобы встреча воскресшего даровала нам яркий и укрепляющий наш дух опыт общения с Богом, опыт встречи с Ним, которая и являет нам прикровенно, но реально красоту рая, красоту Божьего Царства. Аминь.